Беседа восьмая. Посвящение себя мастеру. Высшая техника. Человек существует как во сне. Человек спит. То, что считает бодрствованием, только сон. Посвящение означает быть в близком контакте с тем, кто не спит. Хотя существуют сотни техник медитации, и самоша постоянно изобретает новые, кажется, будто основная функция техник – раскрыть человека настолько, что для него становится возможным посвятить себя мастеру. Тогда многое может случиться. Сама жизнь становится техникой. Сама жизнь становится эзотерической школой. До тех пор, пока вы не находитесь в тесном контакте с пробужденным, невозможно выйти из этого сна. Потому что уму может даже сниться, что он пробужден. Уму может сниться, что он уже не спит. Когда я говорю, что человек спит, это нужно понять. Мы постоянно видим сны. 24 часа в сутки. Ночью мы закрыты для окружающего мира и видим сны внутри. Днем наши чувства открыты внешнему миру, но внутри продолжается сновидение. Внутри оно непрерывно. Вы сознаете окружающий мир, но это сознание не выходит за границы спящего ума. Сознание накладывается на видящий сны ум, но внутри продолжается сон. Именно поэтому мы не видим того, что реально. Даже когда считается, что мы бодрствуем. Мы накладываем наше сновидение на реальность. Мы никогда не видим того, что есть. Мы все время видим свои проекции. Если я смотрю на вас, а во мне продолжается сон, вы станете объектом проекции. Я спроецирую на вас свое сновидение. И все, что я вижу у вас, будет перемешано с моим сном, с моей проекцией. Когда я люблю вас, вы кажетесь мне чем-то одним. Когда я не люблю вас, вы кажетесь мне чем-то другим. Вы не тот же самый, потому что я просто использовал вас как экран. И спроецировал на вас мой видящий ум. Когда я люблю вас, мой сон иной, поэтому вы и кажетесь другим. Когда я не люблю вас, вы все тот же, экран тот же, но проекция уже другая. Теперь я использую вас как экран для другого моего сновидения. Сновидение опять меняется, и я опять могу любить вас. Тогда вы кажетесь мне другим. Мы никогда не видим того, что есть. Мы всегда видим проекции нашего сновидения на то, что есть. Я не один и тот же для каждого из вас. Каждый проецирует на меня что-то свое. Что касается меня самого, то я только один. А если я сам вижу сон, тогда даже для меня самого я иной в каждый момент, потому что моя интерпретация меняется каждый миг. Но если я проснулся, тогда я один и тот же. Будда сказал, что проверить, просветлен ли этот человек, можно потому, что он всегда один и тот же, как морская вода. Везде, повсюду она соленая. Вы упакованы в пленку проекции, идей, понятий, концепций, интерпретаций. Вы все время работающий проектор, проецирующий то, чего нигде нет, кроме как внутри вас. А весь мир стал экраном. Поэтому вы никогда не сможете осознать сами, что вы в глубоком сне. Был такой суфийский святой, Хиджира. Во сне ему явился ангел и сказал, что он должен набрать как можно больше воды из колодца, потому что на следующее утро вся вода в мире будет отравлена дьяволом, и каждый, кто будет пить ее, станет сумасшедшим. Поэтому всю ночь факир черпал воду из колодца. И предсказание действительно произошло. Наутро все сошли с ума. Но никто не знал, что весь город сошел с ума. Нормальным остался только этот факир. Но весь город говорил, что он рехнулся. Он знал, что случилось. Но ему никто не верил, потому что он пил свою воду и оставался в одиночестве. Но так продолжаться не могло. Весь город жил в совершенно другом мире. Никто его не слушал. И, наконец, прошел слух, что его схватят и посадят в тюрьму. Говорили, что он сумасшедший. Однажды утром пришли его брать. Либо с ним будут обращаться как с больным, либо ему придется сесть в тюрьму. Но на свободе ему оставаться не позволят. Он же совершенно помешанный. То, что он говорил, нельзя было понять. Он говорил на непонятном языке. Факир не знал, что делать. Он пытался помочь другим вспомнить прошлое, но они все забыли. Они не знали ничего о прошлом, ничего из того, что было до этого утра помешательства. Они не могли его понять. Факир стал им непонятен. Его дом окружили и его схватили. Тогда факир сказал: «Дайте мне еще минуту, я вылечусь сам». Он подбежал к общему колодцу, выпил воды и стал нормальным. Весь город был счастлив. Факир здоров, он уже не сумасшедший. На самом деле он сошел с ума. Но теперь он был разумный человек разумного общества. Если все спят, вы никогда даже не осознаете, что вы спите. Если все вокруг сумасшедшие, и вы тоже сумасшедший, вы никогда этого не узнаете. Посвящение означает, что вы вручили свою судьбу кому-то, кто пробужден. Вы говорите: «Я не понимаю, я не могу понять. Я часть сумасшедшего и спящего мира. Я все время вижу только сны». Это чувство может возникнуть даже у спящего человека, потому что сон не всегда глубок. Он колеблется, временами становится очень глубоким, а временами очень поверхностным. Точно так же, как обычный сон, есть постоянная смена столь многих слоев, столь многих уровней. Метафизический сон, о котором я говорю, тоже колеблется. Иногда вы на самой границе, совсем недалеко от Будды. Тогда вы можете понять что-то из того, о чем говорит Будда, о чем идет речь. Это, конечно, не будет именно то, что он сказал. Но вы, по крайней мере, уловите проблеск истины. Поэтому человек на границе метафизического сна хочет быть посвященным. Он может что-то услышать, что-то понять. Он что-то увидел. Все как в тумане, но все же он что-то чувствует. Тогда он может прийти к тому, кто пробужден, и отдать себя ему, капитулировать перед ним. И это может сделать и спящий человек. Эта отдача себя означает, что он понимает, что происходит нечто совершенно отличное от его обычного сна. Как-то он чувствует это. Он не может знать этого точно, но он это чувствует. Где бы ни появился Будда, те, кто находится на границе сна, могут понять, что в этом человеке есть что-то особенное. Он ведет себя иначе, чем все. Он говорит иначе, живет иначе, ходит иначе. С ним что-то произошло. Те, кто находится на границе, могут это чувствовать. Но они все же спят, и это пограничное сознание непостоянно. Они могут опять погрузиться в сон в любой момент. Но прежде чем впасть в еще менее сознательное состояние, они могут сдаться пробужденному. Это будет посвящением, которое совершает сам посвященный. Он говорит: «Я ничего не могу поделать сам. Я беспомощен. И я знаю, что если я не сдамся сию минуту, я могу опять погрузиться в глубокий сон. Тогда я не смогу сдаться. Так что есть мгновение, которое нельзя упускать. А тому, кто упустит такое мгновение, оно, может быть, не представится еще в течение столетий, в течение многих жизней. Потому что не от вас зависит, когда вы еще раз подойдете к этой границе. Это случается по столь многим причинам, и вы не управляете ими». Для посвящаемого посвящение – это допущение всего, что может случиться. Совершенное «будь что будет», полное доверие, полная капитуляция. Капитуляция не может быть частичной. Если вы сдаетесь частично, вы не сдаетесь. Вы обманываете сами себя. Частичной сдачи быть не может, потому что, сдаваясь частично, вы что-то сохраняете, и это оставшееся может опять погрузить вас в глубокий сон. Эта не сдавшаяся часть может оказаться роковой. В любой момент вы опять можете оказаться в глубоком сне. Сдаться – значит сдаться полностью. Вот почему посвящение всегда требовало и требует, и будет требовать веры. Вера есть основное и единственное условие, главное требование. И как только вы полностью сдались, начинаются перемены. Теперь вы можете вернуться к своей жизни в сновидениях. Эта капитуляция потрясет весь механизм проецирования, весь проецирующий ум. Потому что этот проецирующий ум прочно связан с эго. Эго – главный его центр, его основа. Если вы сдались, вы отдали главную основу. Вы полностью отдались на волю событий. Посвящение означает, что человек, который спит, просит помощи, чтобы проснуться. Он отдает себя тому, кто бодрствует. И это очень просто, здесь нет ничего сложного. Когда вы приходите к Иисусу, к Будде или Мухаммеду и сдаетесь, то что вы отдаете, это ваш сон, ваше сновидение. Вы не можете отдать ничего другого, потому что вы сами не являетесь ничем другим. Вы отдаете то, что у вас есть. Отдаете свой сон, свои сновидения, всю чепуху своего прошлого. Так что посвящение со стороны посвящаемого есть отказ от прошлого, жертва прошлого. А со стороны того, кто вас посвящает, это ответственность за будущее. Он берет на себя ответственность, и только он может быть ответственным. Вы никак не можете быть ответственны. Как может быть ответственным тот, кто спит? Ответственность приходит с пробуждением. Это действительно основной закон жизни. Тот, кто спит, не отвечает даже за себя. А тот, кто пробужден, отвечает даже за других. Если вы приходите к нему и отдаетесь ему, тогда он становится ответственным за вас в особенности. Поэтому Кришна мог сказать Арджуне: «Оставь все, приди ко мне, сдайся у моих ног». А Иисус мог сказать: «Я есть истина, я есть дверь, я есть врата. Придите ко мне, перейдите через меня. Я буду свидетелем в последний день суда над вами. Я буду отвечать за вас». Это все аналогии. Каждый день – судный день, и каждый миг – миг суда. Не будет никакого последнего дня. Это просто слова, понятные тем, для кого говорил Иисус. Он сказал: «Я буду ответственен за вас, я буду отвечать за вас, когда Божество спросит, я буду свидетелем. Сдайтесь мне, я буду вашим свидетелем». Это великая ответственность. Никто из спящих не может взять ее на себя, потому что во сне трудно отвечать даже за себя. Вы можете быть ответственны за других только тогда, когда вам не нужно быть ответственным за себя, когда вы сбросили все свое бремя, когда вас больше нет. Поэтому только тот, кого больше нет, может вас посвятить. Никто другой этого сделать не может. Никакая другая личность не может посвятить вас. А если это происходит, а это происходит так часто, это происходит каждый день, те, кто сами спят, посвящают других спящих. Слепой ведет слепого. Оба падают в канаву. Никто из спящих не может никого посвятить. Но эго хочет посвящать. Эгоистическое отношение оказалось роковым и очень опасным. Все посвящение, вся его тайна, вся его красота становятся уродливыми из-за тех, кто не имеет права посвящать. Может посвящать лишь тот, у кого нет эго внутри, нет сновидения внутри. Иначе посвящение – величайший грех. В древние времена получить посвящение было нелегко. Это было крайне трудно. Чтобы получить посвящение, нужно было ждать годы. Можно было ждать даже всю жизнь. Это ожидание было способом испытания. Оно было учением, подготовкой. Например, суфии посвятили бы вас только после того, как вы прождали определенный срок. Вы должны были бы ждать, не задавая вопросов, пока учитель сам не скажет, что время настало. Учитель мог быть сапожником. Если вы хотите посвящения, вам бы пришлось годами помогать ему делать башмаки. И не разрешалось даже спрашивать о том, какое отношение имеет это ремесло к посвящению. Так что 5 лет вы бы просто ждали, помогая учителю просто делать башмаки. Он ничего бы не говорил о молитве и медитации, не говорил бы ни о чем, кроме башмаков. Вы ждали бы 5 лет. Но это же медитация. И это не обычная медитация. Вы бы очистились благодаря ей. Это чистое ожидание, невопрошающее ожидание, подготовило бы вас к полной капитуляции. Посвящение могло бы произойти лишь после долгого ожидания, но тогда было бы легче, и мастер мог бы взять на себя ответственность за ученика. Сейчас все изменилось. Никто не хочет ждать. Мы стали так озабочены временем, что не можем ждать ни единой минуты. Из-за этой озабоченности временем посвящение стало невозможным. Вас нельзя посвятить. Вы пробегаете мимо Будды, спрашивая на бегу: «Посвятишь меня?» Вы бежите по улице и встретили Будду. Даже эти 2-3 слова вы произносите на бегу. Вся спешка современного ума происходит от страха смерти. Во-первых, человек стал больше бояться смерти, потому что впервые он совершенно перестал сознавать бессмертие. Мы знаем только тело, которое умрет. Мы не знаем внутреннего сознания, которое бессмертно. В древности были люди, сознававшие бессмертие. И благодаря этому сознанию, благодаря этому бессмертному сознанию, они создали атмосферу, в которой не было спешки. Посвятить было легко. Легко было ждать. Поэтому легко было и мастеру принять на себя ответственность за ученика. Теперь все это стало трудным. Но все же выбора нет. Посвящение необходимо. Если вы спешите, я дам вам посвящение на бегу, потому что иначе посвящения не будет. Я не могу требовать от вас в качестве условия ожидания. Я должен сначала посвятить вас, а затем разными способами продлить ваше ожидание. Используя разные хитрости, я смогу убедить вас подождать. Если я сразу скажу вам: подождите 5 лет, и тогда я посвящу вас, вы не сможете ждать. Но если я посвящу вас сию минуту, я смогу что-то придумать, чтобы заставить вас ждать. Так что пусть будет по-вашему, это не играет роли. Процесс останется тем же. Вы не можете ждать, поэтому меняюсь я. Я позволю вам подождать позже. Я изобрету множество способов, множество техник, просто для того, чтобы заставить вас ждать. А поскольку вы не можете ждать, ничем не занимаясь, я создам для вас техники. Я вам дам чем поиграться. Вы можете играть в эти техники, и это станет ожиданием. Так вы подготовитесь ко второму посвящению, которое в древности было первым. Первое посвящение формально. Второе будет неформальным. Это будет похоже на случайность. Вы не попросите меня, я не дам вам. Это случится в самой глубине вашего существа, и вы узнаете, что это случилось. Капитуляция ученика – ответственность учителя. И это мост. И как только вы сможете капитулировать, учитель появится. Учитель есть. Учителя существовали всюду и всегда. В мире никогда не было нехватки учителей. Миру не хватало учеников. Но никакой учитель не сможет что-то начать, пока кто-то не сдался. Так что где бы вас ни застал миг, в который вы можете сдаться, не упускайте его. Даже если вы не найдете никого, кому вы могли бы сдаться, просто отдайтесь бытию. Но не упускайте миг, когда вы можете сдаться, потому что в этот миг вы на границе, вы между сном и бодрствованием. Просто сдайтесь. Если вы найдете, кому сдаться, хорошо. Но если не найдете, просто отдайтесь Вселенной. И учитель появится, он придет. Он появится везде, где это произошло. Вы становитесь незаполненным, пустым. И духовная сила изливается и наполняет вас. Так что всегда помните, где бы вам ни захотелось сдаться, не упускайте момент. Он, может быть, не повторится, или повторится через столетия, и жизни будут напрасно растрачены. Как только наступит момент, просто сдайтесь. Сдайтесь божеству, сдайтесь чему угодно, даже дереву, потому что имеет значение не то, кому вы сдались. Важно только то, что вы сдались. Сдайтесь дереву, и оно станет для вас учителем. Сдайтесь камню, и камень станет для вас Богом. Важно лишь то, что вы сдались, и где бы это ни произошло, всегда появится тот, кто станет ответственным за вас. Вот что значит посвящение.